Пока они шли к следующему терминалу, техник постоянно оглядывался назад. «Господин офицер, почему же никто не идет к звездолету? Ведь старт будет с минуты на минуту!» Нилин, видя его нескрываемую тревогу, решил обратиться к уже проверенному средству. Он начал живо и убедительно рассказывать этому парню о том, как закончится военная операция, его повысят в звании, подарят большой дом на другой планете, и как он будет выходить со своей женой на приусадебный участок и любоваться изобилием овощей и фруктов. Техник будто успокоился, и на его лице застыла мечтательная улыбка. «Тебе сейчас хорошо?» — спросил его Андрей. «Да, господин офицер», — медленно ответил антиурит. Техник находился в глубоком трансе и поэтому совершенно не обращал внимания на шумы за своей спиной. А в это время звездолеты поочередно срывались со стартовых площадок и уносились в небо. Кира сжала руку Андрея. Он ее понял. Теперь Слава получит сигнал о том, что мы живы. Пока еще не знаю как, но мы обязательно найдем верный способ, чтобы предотвратить тотальное уничтожение жителей Земли. Они остановились. Нилин внушил антиауриту, чтобы тот незамедлительно направился к своему терминалу и доложил начальству об успешном выполнении задания. После этого он спокойно дождется своей смены и отправится отдыхать. Никаких полицейских он не будет помнить. Его дежурство прошло без происшествий. «Какое у нас следующее задание?» — лукаво поинтересовалась Кира. «Пора выходить с территории космопорта и начинать поиски профессора», — сказал Андрей и обнял ее за плечи. Они направились к ближайшему пропускному пункту. Пристроившись в конце жидкой очереди, они обратили внимание, что все выходящие из космопорта предъявляют охраннику какие-то пропуска зеленого цвета. «Вот мы и попались», — прошептала Кира. «Все будет окей», — успокоил ее Нилин. Подойдя к охраннику, он пристально на него посмотрел и затем спокойно предъявил необходимый документ. Тот удовлетворенно кивнул и разрешил им пройти к турникету. «Где ты взял этот пропуск?» — спросила удивленная Кира. Вместо ответа Андрей протянул ей чистый листок бумаги. Улыбнувшись друг другу, они направились к своей тележке такси. «Я уже знаю, как это сделать, но сначала необходимо найти моих друзей», — сказал Скворцов. «Но они же уже ушли из своего барака. Где же теперь ты их найдешь?» — возразила Лаэла. «Если я хорошо разбираюсь в людях, то найти их будет совсем нетрудно. Возле космопорта есть стоянка такси?» «Конечно, она расположена...» «Быстрее собирайся, мы срочно туда едем!» — перебил ее Денис. Через несколько минут они уже неслись в нанятом такси в сторону главного федерального космопорта. Возле стоянки такси Скворцов обошел с десяток пустовавших мототележек и, наконец, облегченно вздохнул. «Вот их машина! Значит, мы успели вовремя!» Минут через 40 подошли Нилин с Кирой. Они одновременно обрадовались и удивились. Обрадовались Скворцову и удивились изящной красивой женщине, стоявшей рядом с ним. «Кто это?» — шепнул ему Нилин в ухо, когда они дружески обнимались. «Моя подруга?» — слегка покраснел профессор. «Местная аристократка и оппозиционерка». Он представил Лаэлу своим друзьям, и после короткого разговора они направились в ее секретную квартиру. Когда переступили порог, Кира запрыгала от радости, увидев ванную. Нилин сразу потащил Скворцова на кухню. Ему не терпелось узнать, как он их нашел. «Элементарно, Ватсон!» — отшучивался Денис. «Все наши реальные и полуреальные планы в той или иной степени связаны с космопортом. К тому же я надеялся, что вы наследите...» «Это каким же образом?» — шутливо возмутился Андрей. «Поставите свою тележку такси на самом видном месте!» — расхохотался Скворцов. Во время ужина Нилин подробно рассказал о том, чем они занимались в космопорте. Узнав, что его друзья установленным способом сигнализировали на землю. Скворцов сильно обрадовался. «Теперь Слава узнает, что мы живы и приступили к выполнению своей миссии», произнес он с улыбкой на лице. Они вместе с женщинами сели кучкой и начали составлять план на завтра. «Мне кажется, что Лаелу нам послал сам Бог», начал профессор. Молодая женщина не поняла конца фразы, но ей стало приятно, что ее включили равноправным членом в такую дружескую компанию. Нилин и Кира выслушали всю историю злоключений как самой Лаелы, так и ее отца, и преисполнились к ней полным доверием. «Наша миссия теперь заключается в том», — подытожил их умонастроение Скворцов, «чтобы предотвратить взаимное самоуничтожение двух цивилизаций. Мне кажется, что ключ к разрешению этой проблемы находится в руках отца Лаелы. Именно он может стать реальным противовесом всем бесчинствам, которые творит директория. Если оппозиционеры придут к власти, нам удастся не только предотвратить войну между нашими планетами, но и со временем с помощью такого союзника, как одинокая царственная звезда, наконец-то стать членом галактического сообщества». «Как же его выдернуть с этого острова?» — задумчиво произнес Андрей. «Вот что я предлагаю». Скворцов по привычке поднялся и начал излагать суть своего плана. Проснулся Тралф очень рано, когда он, поплутав в непривычном еще пещерном лабиринте, наконец-то выбрался наружу. На горизонте были видны только краешки трех солнц. Ураган закончился, было тепло и тихо. «Как спалось, полковник?» К нему тихо подошел его вчерашний собеседник, пожилой и угрюмый антиаурит. «Спасибо, Болиал, я готов к нашей дальнейшей борьбе». «О чем вы говорите? Теперь до конца жизни у нас с вами только одна борьба. Вот за эту пещеру». «У меня предчувствие, мой друг, что наши политические игры еще не закончились. Сегодня ночью мне приснился странный сон. Я будто наяву увидел, как мы, оппозиционеры, приходим к власти на этой планете». «И как же мы победим директорию?» — с сомнением в голосе произнес Болиал. Тралф повернулся к нему. «Все это время мы проводили очень большую работу на материке. Уже созданы тысячи оппозиционных ячеек, задействованы миллионы наших сподвижников, работают сотни подпольных типографий, все крупные города усыпаны нашими листовками. Народный гнев достиг своего предела. Директория сидит на пороховой бочке, к фитилю которой поднесена горящая спичка. А вы не подумали о самом главном препятствии на нашем пути?» Перебил его Болиал. «Я знаю, что ты хочешь сказать. Директория спряталась за спину армии». «Вот именно. Генеральский режим охраняют больше 20 миллионов вооруженных до зубов солдат. У них не менее 10 тысяч боевых звездолетов. Если начнутся народные волнения, армия испепелит все вокруг. Погибнут сотни миллионов невинных людей. А потом воздвигнется такая несокрушимая военная диктатура, которая будет угнетать планету сотни лет. В своем сне я отчетливо видел крах этой победоносной армии. Вы считаете, что на Земле случится война? И притом в ближайшее время погибнут почти все прислужники антинародного режима». «С трудом верится», — Болиал с сомнением покачал головой. Тралф смотрел, как три солнца медленно поднимаются вверх. Они еще не набрали своей силы и походили на безобидные земные апельсины. «Почему своими мыслями я все время уношусь на землю?» — спросил самого себя полковник. «После того, как я вчера обратился к земному богу, многие волновавшие меня вопросы разрешились сами собой. Наверное, отсюда эта непоколебимая уверенность и предчувствие окончательной победы добра над злом. Нашей планете нужна эта религия. Нужна эта вера в могучего и все прощающего земного бога. Сейчас большинство населения одинокой царственной звезды верят только директории, и государственная пропаганда всячески этому способствует. Все города и веси оклеены идеологическими плакатами. Директория думает о тебе. Ты спишь, а мы охраняем твой сон. Работай усерднее, твои генералы не забывают о тебе». Порой люди возмущаются, но в конце концов смиряются с этой безысходностью. Политики постоянно подчеркивают, что жрецы и ученые еще с детства отбираются на высшие государственные посты. Кто-то талантлив, и значит, он предопределен властвовать. Сам народ порождает своих угнетателей. Нельзя накопившуюся злость направить на самих себя. Получается замкнутый круг, планетарный тупик, в котором мы все оказались. И все это продолжается уже сотни лет. Это уже не эволюционный процесс, а переполненная гневом гипотетическая чаша. Даже мои верные соратники уже не верят в то, что этот механизм можно разрушить. А ведь главное условие прогресса и заключается в том, что надо отбросить старое и неэффективное и взять на вооружение новое и совершенное. Его размышления были прерваны громким криком. По долине бежал молодой парень и хаотично махал руками. «Похоже, уголовники опять пошли в атаку!» — с тревогой произнес Болиал. «С тревогой произнес Болиал. Это наш дозорный, он подает сигнал опасности!» Словно из-под земли выскочили десятки их соратников. Болиал начал отдавать четкие указания, кому и где располагать людей для обороны. Из пещеры стали выходить сотни бойцов. Все были сосредоточены и собраны. Вооружение было самым разнообразным. Наиболее атлетичные и высокие мужчины несли в своих руках длинные копья. Все низкорослые, а также целая группа молодых женщин были вооружены самодельными луками. Остальные, и их было большинство, сжимали в своих руках мечи различной величины. Тралф подошел к Болиалу и тронул его за руку. «Располагай мной, я тоже хочу развлечься!» «Полковник, вы наш лидер, поэтому рисковать вами мы не можем. Если хотите, то вот вам бинокль. Внимательно следите, чтобы нас не обошли с флангов. Чуть что, сразу подавайте сигнал через курьера. Я вам оставлю несколько человек». Тралф не стал спорить. По сути, его друг был абсолютно прав. Кто, как не он, должен рано или поздно возглавить готовящуюся революцию оппозиционеров? Он взял своих людей и начал карабкаться на скалу. Еще до этого на приличной высоте он приметил небольшую расщелину, будто специально созданную для наблюдения за противником. Полковник взял в свои руки большой армейский бинокль и начал осматривать расстилающуюся перед ним местность. Метрах в 100 от входа в пещеру, в нескольких местах были поставлены друг на друга громадные камни. Они образовывали своеобразные оборонительные форты, за которыми стали прятаться лучники и копьеметатели. Меченосцы пока что сгрудились возле входа в пещеру. Их быстро делили на боевые группы по 400-500 человек и направляли на фланги. Расстилающаяся на несколько километров долина пока что не вызывала опасений. «Где же эти уголовники?» — думал про себя Тралф, глядя в ту точку, куда указывали руками дозорные. Полный обзор был затруднен густым лесом на краю долины. «Пока вижу только разведку. Основные силы невидимы из-за густого леса. Дозорные доложили, что на этот раз уголовники подготовились что надо. По грубым подсчетам на нас движется войско, превышающее 20 тысяч головорезов. Что, таких массированных нападений раньше не было? Нет, на последнюю самую кровопролитную битву они смогли привлечь где-то около 10 тысяч человек. Уголовники тоже делятся на всевозможные кланы. Если дозорные не ошиблись, значит, они все же пришли к консенсусу и на этот раз привели с собой многочисленное, объединенное войско. Прошло уже более получаса, а нападения все не было. «Мне кажется, что это своеобразная психическая атака», — сказал Болиал. «Вероятно, они уже в курсе, что мы их обнаружили. Недаром говорят, что угроза нападения сильнее самого нападения». «А я подумал вот о чем», — произнес Тралф. «Они ждут остальную часть войска». «Вы считаете, что к ним идет подкрепление?» Болиал еще более напрягся. «Тогда мы все погибнем». «Вы боитесь, мой друг». Тралф улыбнулся. Кто, как не он, знал, что человека мужественнее, чем Волиэлл, вряд ли еще сыщешь. Нет, полковник, смерти я не боюсь. Просто будет очень жаль, если наша гибель не позволит закончить главное дело. Тралф тоже думал об этом. После его унизительного ареста он только и мечтал об успешном оппозиционном реванше. «Как в жизни все относительно и случайно», — анализировал он сложившуюся ситуацию. «Проведена такая колоссальная подготовительная работа в масштабах всей планеты. Орудие уже заряжено. Осталось только нажать на спусковой крючок, и боек, ударив по капсулю, взорвет порох и пустит снаряд прямо в цель. А тут раз! Этот нелепый арест по чьей-то наводке. И вот я уже на острове колонии». Жду нападения безумных головорезов, которые только мечтают, как заполучить эту пещеру. Он невесело улыбнулся. Но почему же где-то в глубине своей души я надеюсь на чудесное спасение? Неужели земной бог действительно хочет протянуть мне руку помощи? Тралф оглянулся. Болиэлл спустился вниз и что-то втолковывал своим копьеносцам. Солдаты, которых он отдал в распоряжение полковника, собрались в кружок, чтобы управиться со скудным завтраком. Он подошел к засохшему горному кустарнику и отломил два небольших ровных прутика. Вынув кусок бечевки, он составил из прутиков маленький крест и надежно укрепил его. Совершив все это, Тралф подержал этот крест в руке и вновь мысленно обратился к Богу. Уже через несколько минут его лицо странным образом просветлело, а тело будто налилось неимоверной космической силой.